Глава 12. Осмотрев жалкие остатки продуктов, которые удалось спасти из гнилой партии торговца, я поняла, что нужно искать альтернативные источники пищи. И в первую очередь мясо. Ведь община находилась у самого края дикого леса, который должен был кишеть дичью. Но сначала мне предстояло накормить орков обедом. Я взглянула на небольшие куски полугнилой свинины, которые все же можно было использовать, если хорошо обработать. Из этого нужно было сделать что-то сытное и питательное. Решив приготовить борщ, я принялась за работу. Свинину пришлось тщательно очистить от подозрительных участков, промыть в холодной воде и нарезать мелкими кусочками. Мяса было совсем немного, но для супа должно хватить. В большой котел я налила воды, добавила мясо и поставила на огонь. Пока бульон варился, нарезала уцелевшие овощи – свеклу, капусту, морковь и лук. Овощей тоже было мало, но магическое усиление должно было помочь. Сосредоточившись на малых остатках силы, я представила, как небольшое количество овощей насыщается питательностью и вкусом. Знакомое тепло прошло по пальцам, и овощи снова засветились золотистым светом. Когда мясо проварилось час, я добавила в бульон свеклу для цвета, затем остальные овощи. Борщ приобрел красивый рубиновый оттенок и начал пахнуть вполне аппетитно. В поваренной книге я выбрала несколько трав для поддержания силы. Листья выносливости, корень бодрости и семена ясности ума. Щепотка каждой травы отправилась в котел, и борщ засветился изнутри легким золотистым сиянием. К полудню суп был готов. Грок и Зуба помогли разнести миски по столовой, где уже собрались голодные орки. «Ух ты ж, как переливается!» — восторженно воскликнул Камнерук, принюхиваясь к своей миске. «И пахнет волшебно!» — добавил другой орк. — Чувствую силу в этом запахе. Орки принялись за обед с аппетитом, и вскоре по столовой разнеслись одобрительные возгласы. Борщ получился сытным и вкусным, несмотря на скудность ингредиентов, а магические добавки придали ему дополнительную питательность. — Отличный суп, кухарочка, — похвалил меня один из воинов. — После такого обеда и горы свернуть можно. — Да, сил прибавилось, — согласился другой, потягиваясь. И усталость как рукой сняло. Накормив орков обедом, я направилась на поиски грома, решив выяснить, почему орки не охотятся в окрестных лесах. Община в полуденное время выглядела совсем по-другому, чем утром или вечером. Орки занимались повседневными делами. Кто-то чинил оружие у кузницы, где слышался мерный стук молотов по наковальне. Кто-то латал одежду, сидя на порогах домов. Несколько орчих стирали белье в больших деревянных корытах, а детки играли рядом, издавая писклявые звуки, совершенно не подходящие к их грозному внешнему виду. Возле одного из домов я увидела старую орчиху, которая плела корзины из гибких прутьев. Ее пальцы, несмотря на внушительные когти, двигались с удивительной ловкостью. Заметив мой взгляд, она дружелюбно кивнула и что-то пробормотала на орчьем языке. Судя по интонации, приветствие. Дальше я прошла мимо загона, где содержались какие-то животные, больше всего похожие на помесь коз с медведями. Они были покрыты густой серо-коричневой шерстью, имели короткие изогнутые рога и умные карие глаза. При моем приближении они заинтересованно подняли головы и принялись обнюхивать воздух. «Горные козы», — пояснил проходивший мимо молодой орк с вязанкой дров за спиной. «В бою им цены нет, да и шерсть у них отличная». Звуки тренировки привели меня к большой площадке за домами, где Гром занимался с группой молодых орков. Зрелище было впечатляющим. Капитан стражи в легкой кожаной броне демонстрировал приемы боя с двуручным мечом, а юные воины пытались повторить его движение. «Не размахивайте клинком, как дубиной!» — рявкнул Гром, останавливая одного из учеников. «Меч — это продолжение вашей руки. Он должен течь, как вода, и разить, как молния». Молодой орк, которого отчитывали, покраснел от стыда и принялся старательно отрабатывать удар. Его движения были неуклюжими, но в них чувствовалась звериная сила, которая при правильном обучении могла стать смертоносной. Среди учеников я узнала Грока и Зубу. Братья тренировались с особенным усердием, стараясь не отставать от более опытных товарищей. Грок работал с коротким мечом и щитом, отрабатывая защитные стойки, а Зубы упражнялся с боевым топором, учась правильно наносить рубящие удары. «Эмма!» — заметил меня Зуба и радостно махнул рукой, чуть не выронив при этом топор. «Зуба!» — рыкнул на него Гром. «Сосредоточься! На поле боя отвлечение равносильно смерти!» Юный орк виновато опустил голову и снова принялся за упражнение. Дождавшись окончания тренировки, я подошла к Грому, который вытирал пот с лица грубой тканью. «Капитан», — обратилась я к нему, — «можно задать вопрос?» «Конечно», — кивнул он, вешая меч на пояс. «Что тебя интересует?» «Почему орки не охотятся в лесу?» — спросила я прямо. «Ведь рядом дикий лес, там должно быть полно дичи, а мы страдаем от нехватки свежего мяса». Гром мрачно усмехнулся и покачал головой. «Полно дичи?» — переспросил он. «Эмма, ты же видела тварей, которых мы притащили. Они не только нападают на нас, они пожирали и распугали всю живность в округе». Он указал в сторону темной стены леса, возвышающейся за частоколом. «Раньше, лет 20 назад, в этих лесах водились олени, кабаны, зайцы, птицы разные. Можно было поохотиться, принести свежего мяса к столу. А теперь...» Гром плюнул в сторону. «Попробуй найти хоть одного зверя. Они либо сбежали в более безопасные места, либо стали добычей тварей». «Совсем ничего не осталось», — уточнила я, чувствуя, как рушатся мои планы по добыче свежего мяса. «Почти ничего», — подтвердил капитан. «Изредка удается подстрелить зайца или поймать рыбу в горных речках, но это большая удача. Таким мясом всю общину не накормишь». Я задумалась, обдумывая услышанное. Ситуация оказалась еще хуже, чем я предполагала. «А мясо самих тварей?» — осторожно спросила я. «Оно съедобно?» Гром поморщился, словно вспомнил что-то неприятное. «В особо голодные времена мы ели», — признался он неохотно. «Но это пища на крайний случай. У теневых пауков мясо воняет тухлыми яйцами даже после долгой варки. У костяных червей горчит так, что во рту все немеет. А мясо шестилапых волков лучше вообще не трогать. Можно отравиться их ядом». «Понятно», — протянула я, но не сдалась. «А который из них хотя бы не смертельно? То, что можно есть, пусть и невкусно». Гром удивленно посмотрел на меня. «Зачем тебе это?» — насторожился он. «Сегодня вечером торжественный ужин», — напомнила я. «А нормального мяса нет. Может быть, я смогу как-то обработать мясо тварей и сделать его съедобным?» Капитан скептически покачал головой, но задумался. «Пауков еще можно есть, если хорошо приправить», — медленно произнес он. «Воняет, конечно, но отравиться нельзя. А червей, ну, если совсем отчаяние, то тоже можно. Горько, как полынь, но не смертельно». «Принесите мне немного того и другого», — попросила я. «Хочу попробовать что-то с ними сделать». Гром уставился на меня, словно я объявила о намерении съесть сырую змею. «Ты серьезно?» — переспросил он. «Эмма, это же мясо тварей. Его едят только в крайней нужде». «Сегодня как раз такая нужда», — твердо ответила я. «У меня есть идеи, как улучшить вкус». Капитан еще немного поколебался, затем махнул рукой. «Эй, кровожад!» — крикнул он одному из молодых орков. «Принеси из ледника кусок паука и червя. Кухарка хочет поэкспериментировать». Орк по имени Кровожад, довольно миролюбивый на вид юноша, кивнул и побежал выполнять приказание. Вскоре он вернулся, неся два завернутых в тряпки куска. Даже через ткань проникал отвратительный запах. Смесь тухлых яиц и чего-то кислого. «Удачи», — сочувственно сказал Гром. «Но если что, мы предупреждали». Я взяла свертки и направилась обратно на кухню, стараясь дышать через рот. Запах действительно был ужасным. Но я видела в этом мясе единственный шанс накормить общину сегодня вечером. На кухне я развернула тряпки и чуть не упала в обморок от вони. Куски мяса тварей выглядели не лучше, чем пахли. Мясо теневого паука было темно-фиолетового цвета с черными прожилками, а мясо костяного червя — серовато-белым с желтоватыми включениями. Заткнув нос рукой, я схватила огромные куски и забросила их в большие ведра с водой. Если Гром прав и главная проблема в запахе и привкусе, то длительное вымачивание должно помочь. Каждые 10 минут я меняла воду, наблюдая, как она окрашивается в мутные цвета и приобретает отвратительный запах. Постепенно, после четвертой или пятой смены воды, зловоние начало ослабевать. Или я просто привыкла к нему, трудно было сказать. Пока мясо вымачивалось, я сварила себе немного каши из остатков крупы. Есть совершенно не хотелось, но нужно было поддерживать силы. Я проглотила несколько ложек безвкусной массы, не чувствуя ничего, кроме необходимости заполнить желудок. Затем вернулась к мясу тварей. Вода после очередной смены стала заметно чище, а запах менее отвратительным. Самое время переходить ко второму этапу обработки. Я нарезала мясо на более мелкие куски, стараясь не вдыхать поднимающиеся испарения. Затем приготовила специальный рассол. В большой котел налила воды, добавила соль, различные специи и бутылку красноватой жидкости, которую нашла в дальнем углу кладовой. Жидкость пахла кисло и резко, что-то среднее между вином и уксусом. Судя по пыли на бутылке, она стояла здесь уже давно, но жидкость казалась не испорченной. Мясо твари отправилось в рассол, где должно было провести следующий час. Я бы ускорила процесс магии, как обычно, но до сих пор чувствовала слабость после вчерашних подвигов. Лучше было не рисковать и довериться времени. Час тянулся мучительно медленно. Время приближалось к ужину. Мне предстояло готовить торжественное блюдо, а основной ингредиент, мясо чудовищ, все еще вымачивался в рассоле. Уверенности в том, что эксперимент удастся, не было никакой. А ведь на ужин должны были прийти старейшины. Но, увы, выбора не было. Я достала мясо из рассола и переложила его в большую чугунную сковороду, поставив на средний огонь. Запах все еще был неприятным, но уже не таким отвратительным, как в начале. К мясу я добавила коренья, те, что оставались в моих скудных запасах. Морковь и лук, нарезанные мелкими кубиками, должны были перебить оставшийся неприятный привкус. Затем достала потрепанную поваренную книгу и нашла раздел о специях, нейтрализующих яды и неприятные запахи. Корень очищения, сушеный и молотый, помогает нейтрализовать токсины. Листья сладкой полыни убирают горечь. Семена ветрогона устраняют неприятные запахи. Порошок из коры железного дуба связывает вредные вещества. Все эти ингредиенты у меня были. Я добавила их в строгом соответствии с рецептом, наблюдая, как мясо постепенно меняет цвет и запах. Овощи я тушила отдельно. Капусту и морковь, все, что удалось спасти из гнилой партии торговца, нарезала и потушила с луком и специями. Блюдо получалось простое, но хотя бы съедобное. Спустя еще 2 часа томления на медленном огне мясо тварей начало пахнуть почти съедобно. Во всяком случае, зловоние превратилось в нечто, напоминающее обычное тушеное мясо с сильными специями. В этот момент на кухню вбежали запыхавшиеся Грок и Зуба. «Эмма!» — воскликнул Грок. «Мы помогать пришли!» «А что это так пахнет?» Они принюхались, и их глаза удивленно расширились. «Пахнет...» — начал Зуба. «Необычно», — закончил Грок. «Но не противно». «Но интересно», — добавил Зуба, подходя ближе к сковороде. «А что ты готовишь?» Я колебалась, стоит ли говорить правду. С одной стороны, они имели право знать. С другой, если я скажу, что это мясо твари, они могут отказаться есть. «Мясо», — уклончиво ответила я, — «особым способом приготовленное». «А можно попробовать?» — с надеждой спросил Грок. «Мы очень проголодались после тренировки». Я затаила дыхание. Вот он момент истины. Если мои невольные дегустаторы одобрят блюдо, значит, эксперимент удался. Если нет... «Конечно», — кивнула я, накладывая небольшие порции мяса в 2 миски. «Но только совсем немного. Это для торжественного ужина». Братья взяли миски и осторожно попробовали. Я наблюдала за их лицами, готовясь к худшему. Сначала они жевали с осторожностью, словно ожидая подвоха. Потом их глаза начали расширяться от удивления. «Ого!» — воскликнул Зуба. «Это же очень вкусно!» «Да», — согласился Грок. «Мясо мягкое, сочное. И специи какие интересные!» Они принялись жадно доедать свои порции, а их взгляды постоянно скользили к сковороде с оставшимся мясом. «А можно еще?» — робко спросил Зуба. «Пожалуйста!» «Еще совсем чуть-чуть», — добавил Грок. Блаженные выражения их лиц и жадные взгляды в сторону сковороды дали мне окончательный ответ. Мясо удалось. Каким-то невероятным образом мне удалось превратить отвратительные куски тварей в нечто не просто съедобное, а вкусное. «Потерпите до ужина», — улыбнулась я, чувствуя, как с души сваливается огромный камень. «Сегодня все попробуют это блюдо». Эксперимент удался. Теперь у меня было достаточно мяса для праздничного ужина, и оно было не просто съедобным, а действительно вкусным. Оставалось только довести приготовление до конца и подать блюдо старейшинам.